Глава 20. Вишневский. В ушах шум, перед глазами яркие вспышки, а на языке вкус клубники. У истерички Цветковой оказались вкусные и мягкие губы. А меня как током ударило, словно высоковольтный разряд прошел через все тело. Сам не понял, как так получилось, но единственный, самый доступный мне способ успокоить кричащую ночью женщину – поцеловать ее. Вот реально, даже не думал об этом. Хотел просто зайти тихо в свою комнату, лечь спать, а со всем остальным разобраться потом. Братик, на удивление, всю дорогу молчал. Я много думал. Вообще обо всем, что в последнее время происходит с моей жизнью. Словно я что-то теряю, упускаю. Она проходит песком сквозь пальцы, а я все пытаюсь ухватить, удержать ее. Отцу все хочу что-то доказать. Срываюсь на близких, с женщинами встречаюсь не теми. Покупаю их близость. Господи, противно-то как. Заехали в сонный поселок, когда было еще темно. Выключил сигнализацию. Федор помог достать из багажника чемодан, ушел спать в гостевой домик, что был на другом конце участка. Пашка завалился на диван на первом этаже. А я и предположить не мог, что моя новая няня выберет для ночевки мою комнату. Мама всем всегда выделяла свои места. Говорила, что это необходимо. Это привычка. А значит, ты всегда будешь возвращаться в это место, зная, что тебя ждут. Включил свет, сел на кровать, и тут началось. Женский крик. «Помогите! Спасите!» Короткая ночная сорочка, тонкие лямочки, отчетливо выделяющаяся упругая грудь, облако светлых волос и маска для сна на глазах. А меня торкнуло, словно кто-то толкнул в спину. Схватил за плечи, что-то начал говорить, понимая, что девушка напугана, и это истерика. У Цветковой оказались мягкие губы со вкусом клубники. И вот именно тогда я отчетливо почувствовал, как сердце пропустило удар, а потом учащается ритм. «Ай, черт! Блин!» Резко отстраняюсь, и теперь уже моя очередь удивляться и немного прийти в себя. Противный металлический привкус крови. Кажется, я уже забыл его вкус. В глазах, что напротив меня, искры. Маргарита уже стоит на кровати, содрав с головы маску, щеки горят, она как рыба открывает рот и не может ничего сказать. Красивая. Что это со мной? Ой, нет, нет, Вишневский, завязывай. Сейчас, да тем более с ней, не время и не место крутить роман. Вы что себе позволяете? Вы совсем? Какого? Девушка говорит громким шепотом. Хорошо, что не кричит, иначе сюда сбегутся все. А самым первым будет резвый пес со звонким лаем. Он не любит кипиш. Вы совсем уже ополоумели? Так как? Нет, как ни крути, она хорошенькая. И отливающая серебром атласная сорочка ей идет, и растрепанные волосы, и эта родинка на щеке. О чем это я? Сначала ваш брат беспардонно лезет чуть ли не языком ко мне в рот. Теперь вы! У вас это наследственное? Что? А вот теперь уже я повысил голос. Паша? Если наглый татуированный бугай ваш Паша, то да. Пашка целовал мою няню-секретаршу? Он совсем мозгов лишился? Я даже не понял, что это за эмоции возникли во мне. Смесь гнева, злости и чувства собственничества. «С языком?» Как дурак переспросил. Маргарита уже немного остыла, но смотрит сейчас на мои губы. А меня это заводит. Опустим эти подробности. Там произошел странный инцидент утром. Сосед Егор, я искала Стивена. И вообще, мы вас не ждали. Не ждали они. Да я сам себя не ждал здесь. При упоминании Егора стало совсем нехорошо. Был и у меня один инцидент с ним, но об этом думать сейчас не хочется. Самойлов наглый тип, старший сын прокурора. Гори он в аду. Ладно, давайте поговорим утром. Устал. Извините, что потревожил. Это просто моя комната. Я найду себе место. Быстро вышел, оставив девушку одну. Зашел в родительскую спальню. Даже не стал включать свет. Разулся, снял джемпер, расстегнул ремень джинсов, лег, положив голову на руки, закрыл глаза. Слинял, как подросток, опасаясь своих эмоций и действий, связанных с Маргаритой Цветковой. В данную минуту их оказалось слишком много. От подушки пахло мамиными духами. Тонкий цветочный аромат успокаивал, уносил в прошлое и в сон. Мозг отключился сам, устав от перенапряжения, от суеты и проблем, вспоминая лишь глаза Маргариты и то, как она смотрела на меня. Проснулся от вибрации телефона в кармане. Щурясь от яркого солнца, перевернулся на спину, ответил, не глядя на экран. «Говорите, Вишневский». «Мишенька! Мишенька! Я не смогла! Я не смогла улететь без тебя!» «Кто это?» «В смысле кто? Мишенька, это я, Кристина!» «Черт!» «Что ты сказал? Тут очень шумно! Я в Москве, в аэропорту! Я не могу лететь без тебя! Я там ничего не знаю! Мне так одиноко! Я не спала всю ночь! Здесь ужасно!» «Точно! Я же отправил Крис на Мальдивы, а сам обещал, что буду позже!» «Крис, успокойся!» «Я не могу! Мне так грустно и одиноко одной! А еще я устала!» «Сама же говоришь, полно народу!» «Я не об этом! Я еду обратно!» «Нет, Крис, зачем?» «Уговариваю свою любовницу лететь без меня на отдых. Дожился!» «А хотя, давай домой, я точно не выездной!» «С отцом спорить бесполезно. Если он перекрыл кислород, то это надолго. А значит, мой отпуск пройдет без белоснежного песка Индийского океана и его экваториальных вод». Послышался всхлип и тихий вой. Кристина решила пустить слезу. Но я уже от этого устал. Отключился. Девочка взрослая и разберется сама. Встал, потянулся. На часах 9 утра. Вообще не помню, когда последний раз так долго спал, что даже не слышал будильника на телефоне. Подошел к окну. За ним начинается июньский жаркий день. Но в решении проблем с Алисой он мне не поможет. А когда, умывшись, начал спускаться на первый этаж, первое, что удивило, это запах кофе и выпечки. Здесь уже год как ничем, кроме маминых духов, не пахнет. А раньше моим самым любимым ароматом был запах, когда варилось малиновое варенье. «Марго! Как тебе мой брат?» Остановился на последней ступеньке, посмотрел на свои босые ноги, прислушался. «Михаил Дмитриевич?» «Можно и так. Ну, для меня он Мишка. Мы как-то пацанами на велосипеде врезались в кабриолет мэра тогдашнего. Мишке влетело больше». «Потому что вы, Павел, безответственный. Это значит, что вы не хотите брать на себя ни за что и ни за кого ответственность. Как, впрочем, и ваш брат. Он взрослый, а брать ответственность за свою дочь не хочет. Или не готов. Это удручает». «Это почему?» «Нет, я вообще спросил о брате. А ты мне про безответственность». Марго замолчала. Был слышен лишь включенный телевизор и возня собаки на полу. «Он мой работодатель, и у нас, можно сказать, сделка». «Ты это уже говорила». «Что еще мне сказать?» «Ну, можно воспользоваться положением и немного повернуть ситуацию в свою сторону. Ты девушка, Михаил Дмитриевич – мужчина». Напрягся еще больше. Даже как-то нехорошо стало. Сжал кулаки в напряжении. Интересно, что она ответит? Неужели эта принципиальная и милая блондинка окажется хитрой и продуманной карьеристкой? «Папа, вот ты где! Смотри, что я нарисовала! Правда красиво?» Софи напугала. Я вздрогнул. Пес, крутящийся рядом с ней, запрыгал на задних лапах. Дочка протянула альбомный лист. Я сел на ступеньку, посадив ее на колени, внимательно рассматривая рисунок. «Смотри, это мы. Я, ты, Стивен и Маргарита. А это дом и речка». Фигурки человечков были смешные, но вполне узнаваемые. Я в черном пиджаке и с портфелем, София в красном платье, рыжий пес, а рядом со мной синий треугольник и ножки-палочки на каблуках. Это вызвало улыбку. «Очень красиво. Ты это нарисовала сама?» «Да. Паша немного помогал, но я его рисовать не стала». «Почему?» «У него должна быть своя Маргарита, а это наша». Девочка произнесла слова заговорщицким шепотом, обняла меня за шею. На ней было красное платье, как на рисунке, а светлые волосы заплетены в красивые косички. Такая маленькая, хрупкая. А еще у моей дочери глаза цвета неба и ямочки на щеках. Почему я раньше так редко заострял на этом внимание? Тебе здесь нравится? Очень. Пойдем сегодня купаться. Вода холодная. А бассейн? Бассейн можно, только нужно нагреть воду. Софи так неожиданно прижалась, а потом поцеловала в щеку, что я растерялся. Что это? Маленькие пальчики коснулись ранки на нижней губе. Стивен укусил? А пошли кушать сырники со сгущенкой. Маргарита приготовила. Есть еще каша, а на обед будет курица. Пошли. Но это просто не жизнь, а курорт. Все включено. Плюс каждая килокалория на своем месте. Цветкова стоит в полоборота у плиты. В одной руке лопатка, другой, как в замедленной съемке, она заправляет за маленькое ушко светлую прядь волос. Поднимает на меня свои серо-голубые глаза, нежно улыбается. А меня торкает второй раз. Это картинка. Все вокруг. Словно так и должно быть. Все идеально, совершенно. И на ней синий сарафан, как на рисунке дочери. Но я так и не услышал ее ответ на Пашкин вопрос.